Слышали? У нашего Покета с полдюжины ребятишек. Они без конца носятся по дому и орут. А его жена никак не может с ними сладить. Да? Да. Будь у меня такая жена, я бы живо привел ее в чувство. Каким же образом? Ну, а таким, каким приводит в чувство ленивых лошадей. Вы ездите верхом? Нет, пока нет. Мой родитель не разрешает мне держать здесь верховую лошадь, старый болван. Только и развлечение, что лодка, благо река в двух шагах. Вам тоже нужно купить лодку? Ну, за этим дело не станет. А грести-то вы умеете? Да. А ну, покажите-ка руки. Ого! Как у заправского кузнеца. Ну, знаете. Да вы не петушитесь. Это я в том смысле, что дело у вас пойдет. Давно в Лондоне? Третий день. Опекун уже выдал вам то, что причитается? Да. Тогда 3 фунта на короткий срок, как джентльмен джентльмену. Как джентльмен джентльмену? С удовольствием. Эх, юный Пип. Если бы вместо того, чтобы давать Драмлу 3 фунта, ты бы двинул его своей рукой кузнеца в его джентльменскую челюсть. Если бы. Значит, драгоценный мой мистер Пип, у вас уже появились дополнительные расходы. Да. Так-так. Если я вас правильно понял, вы желаете, во-первых, кроме имеющихся у вас апартаментов с полным пансионом в Хаммерсмите мистера Покета-старшего, иметь еще одну квартиру, а именно на подворье Бернарда по соседству с Гербертом Покетом. Да. Ах так. Ах, вы желаете держать там квартиру вместе с Гербертом, освободив его от половины расходов? Именно. Ну, допустим, допустим. Еще. Что-то еще? Ага, да. Вам хочется приобрести мебель для всех своих апартаментов по собственному выбору. Ага. Да понятно, понятно. Засим, конечно, вам нужны портной и сапожник, и поставщик белья. А я плохих вам и не собирался рекомендовать. Ну, знаете, вот это ж никогда не интересовался. У кого одевается молодой человек по имени Бентли Драмл? Ах, в этом случае вы просите назвать вам самого лучшего лондонского портного и всех прочих в том же роде. Да, да. Вы быстро разворачиваетесь, замечу я вам. Что еще? Что? Лодка. Такая же, как у Драмла. Не имею удовольствия знать, какая лодка у Драмла. Слышишь, вы сами разбираетесь. Минута, один вопрос. А вам нравится молодой человек по имени Бентли Драмл? Что? Ах так, ну да. Ну что ж, все ясно. Бентли Драмл, по вашему мнению, тупоголовый надутый балбес, но вам желательно иметь такую же лодку, как у него, и одеваться у его портного. Угу. Да, вы, мистер Пип, разворачиваетесь значительно быстрее, чем я мог предполагать. Да. Вэмик!